Гусь потерял от бешенства человеческий облик. «Ты будешь кукарекать!» Я опять попытался бежать. На этот раз мне подставил ногу Сурок. И тут же, словно устыдившись чего-то, отошел в сторону. Я споткнулся, но удержался на ногах. Гусь сбил меня с ног, и я опять упал вниз лицом. Тогда началось настоящее избиение. Удары следовали один за другим. Я уже не смог больше подняться. Помню, я кричал: «Фашист! Ребята, почему вы слушаете этого фашиста? Почему? Почему? Почему?» Этот подлый выродок бил сапогом все время в одно место. Не выдержав, бросился было на меня топорик, но почему-то быстро отошел. «Отобьешь легкий, гусь!» — услышал я, словно издалека, голос Сурка. Боль была нестерпимой и ужасной. Сапоги были тяжелы, будто подковы у лошади. «Хоть бы я потерял сознание!» — мелькнула мысль. «Хоть бы забили скорее совсем!» Но сознание не покидало меня. Покинули силы, а гусь все бил и бил, бил в одно и то же место. «Хватит!» — вдруг заорал цыган. «А ну, хватит! Прочь, падла! Хватит! Сейчас пойдет потеха!» — захихикал кто-то. Я лежал, задыхаясь на снегу. Что-то горячее и соленое вытекало у меня изо рта. Я захлебывался, икал, содрогался всем телом. А они дрались возле меня. Гусь и цыган. Оба, озверев от ненависти, сопя и рыча, ругаясь непотребными словами. Раздался пронзительный свист, крик «Беги!» Град ругательств, затрещали кусты. Парней как ветром сдуло. Вдруг стало тихо, очень тихо. Я с трудом приподнял голову. Мир залило красным, а потом все почернело. Я оглох и ослеп, только сознание тлело, как огонь под золой. Меня подняли. Я застонал от пронзительной боли, чуть не захлебнулся кровью. Чьи-то крики, жалости, возмущения издалека. И кто-то далеко плакал отчаянно, по-детски. Неужели Лиза? Все сознавал, только застилало зрение плотной пеленой, а слышал издалека. Но когда меня несли на носилках уже через больничный двор, я почувствовал морозную свежесть ночи, и пелена перед глазами разорвалась. Я увидел небо. Северное сияние уже погасло, но звезды были такие яркие, такие косматые, огромные, что у меня захватило дух, и я заплакал. Кровь по-прежнему струйкой вытекала изо рта, и я понимал, что это значит. Неужели умру? Погибнуть не за родину, не ради науки или друзей своих, не на войне, а от сапога хулигана. Что может быть недостойнее и нелепее? Почему именно со мной это должно было случиться? А как же бабушка, отец, Лиза, Лиза? Должно быть, я застонал, потому что один из санитаров сказал: «Осторожнее, не тряси!» Почему-то с этого момента и на долгие месяцы меня начала преследовать фраза из Рэя Брэдбери: «Будет ласковый дождь». Меня внесли в больницу, приемный покой. Кто-то вскрикнул: «Это же Коля Черкасов!» Меня окружили люди в белых халатах. Почему я никак не потеряю сознание? Все равно я умру сегодня ночью. Будет ласковый дождь. Меня положили в отдельную палату. Осмотрев меня, женщина-врач с милым усталым лицом задумалась. У нее был растерянный вид человека, не могущего решиться. Ее звали Зинаида Владимировна Захарченко, жена Михаила Михайловича, хирург, заведующий отделением больницы. «В операционную!» — наконец решила она. И меня повезли длинным, нестерпимо длинным коридором. И опять я услышал тихий плач и понял, что там в приемной Лиза, друзья, что они ждут и волнуются.